Глава 35. Оставалась неделя до Рождества. Фрэнси только что исполнилось 14 лет. Нелли, как он сам говорил, ждал со дня на день своего 13-летия. Судя по всему, Рождество им предстояло невеселое. С Джонни творилось что-то неладное. Джонни не пил. Конечно, и раньше случались периоды, когда он не пил, но тогда он работал. Теперь же он не пил и не работал. А хуже всего то, что он, хоть и не пил, вел себя как пьяный. Уже дольше 2 недель он не разговаривал ни с кем. Фрэнси помнила, что последний раз она слышала папин голос той ночью, когда он вернулся домой трезвым, напевая заключительный куплет «Молли Мэлоун». Подумать только. После той ночи он и не пел тоже. Он молча приходил и молча уходил. Где-то пропадал допоздна, возвращался домой трезвым, и никто не знал, где он проводит время. Руки у него дрожали ужасно. Он с трудом удерживал вилку, когда ел. И как-то враз сильно постарел. Вчера он пришел домой, когда все ужинали. Он посмотрел на них, словно хотел что-то сказать, но не сказал ничего. Вместо этого прикрыл глаза на секунду и прошел в спальню. Он жил без всякого распорядка, приходил и уходил в разное время, дня и ночи. Если был дома, то лежал на кровати, не снимая одежды и закрыв глаза. Кэти ходила поникшая, с белым лицом. В ней чувствовался какой-то надлом, словно в душе она приготовилась к трагедии. Лицо у нее осунулось, щеки ввалились, а живот округлился. В последнюю неделю перед Рождеством она набрала еще больше работы. Вставала ни свет ни заря. Быстро убиралась в домах, чтобы закончить к обеду, и мчалась к Горлингу. Это универмаг, который находился в польской части Гранд-стрит. Там она работала с 4 до 7, подавала кофе с бутербродами продавщицам, которым не дозволялось отлучаться на обед из-за наплыва покупателей перед Рождеством. Ее семья отчаянно нуждалась в дополнительных 75 центах, которые она за это получала. Близилось 7 часов вечера. Нелли вернулся домой после разноски газет, а Фрэнси пришла из библиотеки. Огня в доме не было, ждали, когда мама принесет денег, чтобы купить вязанку дров. Дети не снимали пальто и шапок, чтобы не замерзнуть. Фрэнси заметила, что мама развесила постиранное белье на веревке за окном и решила снять его. Но одежда заледенела, приняв причудливые формы, и не влезала в окно. «Давай я попробую! Ну-ка, подите сюда!» сказал Нелли, обращаясь к замерзшим кальсонам. Но штанины торчали в разные стороны, и его попытка не удалась. «Вот чертовы штанины! Сейчас я вам покажу!» — сказала Фрэнси. Она ударила по ним изо всех сил, они хрустнули и обвисли. Ей удалось кое-как втащить их. В этот момент она походила на Кэти. «Фрэнси!» «Чего?» «Ты выругалась?» «Знаю». «Бог все слышал!» «Ой, прямо!» «Да, он слышал! Он видит и слышит все!» «Нелли, ты веришь, что он следит за нашей жалкой комнатушкой?» «А как же! Зуб даю!» «Так вот выбрось это из головы, Нелли! У Бога много других дел! Он следит, чтобы ни перышко не выпало у воробушка из крыла, чтобы почки вовремя распустились. Ему не до нас!» «Не надо так говорить, Фрэнси!» «Буду говорить!» Если бы Бог заглядывал людям в окна, как ты считаешь, он бы знал, что у нас дома не топлено, и еды нет ни крошки, и что мама из сил выбилась только работать? И что происходит с папой? Бог бы увидел, и уж как-нибудь помог бы ему. Вот что я думаю. Фрэнси. Мальчик растерянно смотрел по сторонам. Фрэнси видела, что он ошарашен. «Пожалуй, я зашла слишком далеко, не надо дразнить его», подумала она и сказала. «Ладно, Нелли, успокойся». Они заговорили о чем-то другом и проговорили до прихода Кэти. Кэти вошла стремительно, она принесла вязанку дров, которую купила за 2 цента, банку сгущенного молока и 3 банана. Она запихнула бумагу и дрова в печь и сразу разожгла огонь. «Ну, дети, думаю, что у нас на ужин будет овсянка». «Опять?» — простонала Фрэнси. «Это вовсе не так уж плохо», — ответила мама. «Мы польем ее сгущенкой и украсим кусочками бананов». «Мама!» — попросил Нелли. «Пожалуйста, не перемешивай мне сгущенку с кашей. Оставь сверху». «Давайте порежем бананы и добавим в кашу», — предложила Фрэнси. «А я хочу съесть свой банан отдельно», — возразил Нили. Мама положила конец спору. «Я выдам каждому его банан, и делайте с ним, что хотите». Когда овсянка была готова, Кэти положила детям по полной суповой тарелке каши, поставила на стол, рядом положила по банану и проделала в банке со сгущенкой две дырочки. «А ты, мама, не будешь есть?» — спросил Ниль. «Попозже поем. Я не голодна сегодня», — вздохнула Кэти. «Если ты не хочешь есть, тогда, может быть, поиграешь на пианино, пока мы едим. Получится, как в ресторане», — предложила Фрэнси. «В гостиной холодно. Зажги масляную печь», — хором ответили дети. «Хорошо». Кэти достала переносной масляный обогреватель из буфета. «Только я ведь не очень хорошо играю, сами знаете». «Ты потрясающе играешь, мама!» — искренне ответила Фрэнси. Кэти было приятно. Она опустилась на колени, чтобы включить обогреватель. «Что вам сыграть?» «Давай разноцветные листочки», — попросила Фрэнси. «Лучше здравствуй, милая весна!» — крикнул Нили. «Сначала я сыграю разноцветные листочки», — сказала мама, «потому что я не подарила Фрэнси подарок на день рождения». Она вышла в нетопленную гостиную. «Я все же порежу банан и положу сверху на кашу. Порежу тоненько, так что получится много», — решила Фрэнси. «А я лучше съем потом целиком», — заявил Нили. «Есть буду медленно-медленно, чтобы надолго хватило». Мама заиграла песенку, которую заказала Фрэнси. В школе ее разучивали с мистером Мортоном. Фрэнси запела под музыку. «Листочки, листочки», — позвал ветерок. «Наденьте цветные одежки, бегите за мной по дорожке». «Да ну, это же песенка для малышей», — прервал Нили. Фрэнси замолчала. Кэти доиграла и приступила к мелодии Рубинштейна. Когда мистер Мортон разучивал с детьми и эту песню, он ее называл «Здравствуй, милая весна». Нили начал подпевать. «Здравствуй, милая весна, мы тебя встречаем песней!» На слове «песни» нужно было взять высокую ноту. И он пустил петуха. Фрэнси рассмеялась, Нили вслед за ней и от смеха не смог петь дальше. «Знаешь, что мама сказала бы, если бы сидела тут с нами?» — спросила Фрэнси. «Что?» «Не успеешь оглянуться. Уже весна». Они снова рассмеялись. «Скоро Рождество», — проговорил Нили. «Помнишь, как мы в детстве всегда принюхивались, пахнет Рождеством или нет?» — спросила Фрэнси, которой только-только исполнилось 14. «А давай сейчас понюхаем». Сорвался с места Нили, приоткрыл окно и высунул в щелочку нос. «Фух! Ну, чем пахнет?» «Снегом. Помнишь, как мы в детстве смотрели на небо и пели? Снежный гусь, пуха нам сюда, натрусь!» «А когда выпадал снег, вы думали, что это пух снежного гуся. Дай-ка и мне понюхать». Вдруг захотела Фрэнси и высунула нос в щель. «Да, пахнет, как будто корки от апельсинов смешались с елочной хвоей». Они закрыли окно. «Помнишь, ты сказала, что тебя зовут Мэри, чтобы получить куклу? Я тебя не выдал». «Помню», — с благодарностью ответила Фрэнси. «Я тоже никогда не выдавала тебя. Помнишь, ты сделал сигарету из молотого кофе? А когда курил ее, бумага загорелась, упала на твою рубашку и прожгла большую дырку. Я помогла тебе спрятать рубашку». «Знаешь, мама ведь нашла ту рубашку, поставила на нее заплатку, а меня ни о чем не спросила», — прошептал Нили. «Мама особенная», — ответила Фрэнси. Они задумались над тем, как неисповедимы пути их матери. Огонь в печи погас, но на кухне было все еще тепло. Нили сел на дальний конец печи, где не так горячо. Мама предупреждала его, что он заработает ожоги, если будет сидеть на печке. Но Нили все равно сидел, любил погреться. Дети были почти счастливы. На кухне тепло, желудки сыты, мама играет на пианино. От этого уютно и спокойно. Они говорили о том, как праздновали Рождество в прошлые годы, или, по выражению Фрэнси, вспоминали былые времена. Во время разговора раздался стук в дверь. «Это папа», — сказала Фрэнси. «Нет, папа всегда поет, когда поднимается по лестнице, чтобы мы знали, что это он. Нелли, папа не поет с той ночи. Откройте, — послышался голос Джонни. Затем последовал оглушительный стук, словно дверь пытались выбить. Мама выбежала из гостиной. Ее глаза казались очень темными на белом лице. Она открыла дверь, ввалился Джонни. Все уставились на него. Таким они его никогда не видели. Джонни всегда следил за своим внешним видом, а сейчас смокинг испачкан, будто Джонни валялся в канаве, а котелок измят. Ни пальто, ни перчаток. Красные от холода руки дрожали. Он ринулся к столу. «Нет, я не пьян», — сказал он. «А никто и не...» — начала была Кэти. «Наконец-то с этим покончено. Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Он ударил по столу. Все понимали, что он говорит правду. «Ни капли с той ночи, когда...» Он оборвал фразу, потом добавил. «Но меня больше не существует. Не существует». «Что ты, Джонни?» — сказала мама успокаивающе. «Что случилось, папа?» — спросила Фрэнси. «Тсс, не приставай к папе», — оборвала ее мама и обратилась к мужу. «От завтрака остался кофе, Джонни, вкусный, горячий. И у нас сегодня есть сгущенка. Я ждала, когда ты вернешься, так что можем поужинать вместе». Она налила кофе. «А мы уже поели», — вставил Нилли. «Тсс», — сказала ему мама, добавила в кофе молока и села напротив Джонни. «Пей, Джонни, пока горячий». Джонни воззрился на чашку, вдруг резким движением оттолкнул ее, и Кэти охнуть не успела, как чашка клацнула об пол. Джонни опустил голову на руки и зарыдал, содрогаясь всем телом. Кэти подошла к нему. «Что случилось, Джонни?» «Что случилось?» — спросила она успокаивающим голосом. Наконец он прорыдал. «Сегодня меня вышвырнули из профсоюза официантов. Сказали, что я лентяй и пьяница. Сказали, что не видать мне больше работы до конца моих дней». Он на секунду подавил рыдание и с ужасом повторил. «До конца моих дней». Потом снова заплакал. «Они потребовали, чтобы я сдал профсоюзный значок». Он погладил маленький белый-зеленый значок на лацкане. У Фрэнси сжалось горло. Она помнила, как папа говорил, что значок вроде украшения, вместо розы в петлице. Джонни так гордился тем, что он член профсоюза. «Но я не отдал», — зарыдал Джонни. «Ничего страшного, Джонни. Ты хорошенько отдохнешь, соберешься силами, и они с распростертыми объятиями примут тебя обратно. Ты хороший официант и прекрасный певец. Другого такого им не найти». «Меня больше не существует. Я не могу петь. Кэти надо мной смеются, когда я пою. Последние разы они мне давали работу, чтобы я посмешил народ. Вот до чего дошло. Мне конец». Он зарыдал еще сильнее, и казалось, что не успокоится никогда. Фрэнси захотелось убежать в спальню и спрятать голову под подушку. Она сделала шаг к двери, но мама заметила и строго приказала. «Останься». Потом снова обратилась к папе. «Ступай, Джонни, приляг. Отдохнешь немного, и тебе станет лучше. Масляная печка работает, я поставлю ее к тебе в спальню. Там будет тепло и уютно. Я посижу с тобой, пока ты не заснешь». Кэти обняла его нежно, но решительно он снял ее руки со своих плеч и прошел в спальню один, стараясь плакать потише. Кэти повернулась к детям. «Я пойду, побуду с папой. А вы тут займитесь чем-нибудь». Дети смотрели на нее с немым вопросом. «Что вы уставились на меня?» Ее голос сорвался. «Ничего не случилось!» Они отвели глаза в сторону. Кэти прошла в гостиную и забрала оттуда масляную печку. Фрэнси с Нилли долго молчали, не глядя друг на друга. Наконец Нилли предложил. «Давай вспоминать былые времена. Хочешь?» «Нет», — ответила Фрэнси.